Это был первый проблеск грядущей известности. Но участие в 1839 году в аналогичном конкурсе датского научного общества в Копенгагене оказалось безуспешным. В следующем году Шопенгауэр напечатал обе конкурсные работы. Они не вошли в настоящее издание. Вместе под общим названием «Две основные проблемы этики». Общественность этой публикацией, так же, как и опубликованной, тоже безгонорарно, в 1836 году брошюрой «О воле в природе», второе издание, 1854 год, не заинтересовалась. В 1844 году удалось организовать второе издание «Мира как воли и представления», на этот раз в составе двух томов. Второй том был дополнительным, он содержал пояснения и пространные комментарии к различным местам первого тома, проливавшие свет на многие детали ранее изложенной в первом томе философской, эстетической и этической системы. Некоторые главы второго тома впоследствии приобрели большую известность. Шесть из них публикуем в настоящем новом русскоязычном издании. Но общий результат публикации второго тома в то время оказался негативным. Как и ранее вышедший первый том, он не привлек к себе тогда внимания. Публика середины 40-х годов XIX века проявляла интерес к младогегельянству и к сочинениям Фейербаха, но никак не к шопенгауэровской философии пессимизма. Все это только усиливало как мизантропию, так и негодующее отношение непризнанного мыслителя к университетским философам вообще и специально к учениям Гегеля и его последователей, младогегельянцев. С большой враждебностью отнесся он к революции 1848-1849 годов, о чем свидетельств сохранилось немало, в том числе письмо его почитателю Фраунштетту от 2 марта 1849 года. И только после того, как в 1851 году Шопенгауэр опубликовал двухтомное собрание очерков под названием, которое на русский язык может быть переведено примерно как «Дополнительные и ранее неизданные сочинения», с включенными в первый том афоризмами житейской мудрости. Отношение читателей к автору стало меняться все более заметно. Сыграло свою роль то, что в афоризмах мировоззрение Шопенгауэра получило преломление через тематику повседневных жизненных проблем современников. Это привело и к тому, что далеко не все советы философа, как в этом может убедиться и современный читатель, соответствовали его этическому кредо. Но главное заключалось в ином. Основные идеи Шопенгауэра упали теперь в обстановке послереволюционной политической реакции в Германии на вполне благоприятную почву. Иные времена, о которых ранее мечтал философ, настали. Последнее десятилетие жизни Шопенгауэра было отмечено возрастающей известностью. Появилось несколько восторженных учеников. В 1854 году Рихард Вагнер прислал ему с посвящением экземпляр своей тетралогии «Кольцо Нибелунгов». В немецких университетах стали читать лекции о его философской системе. Его дом стал объектом паломничества. Шопенгауэр с полным правом смог сказать: «Закат моей жизни стал зарей моей славы». В 1859 году появилось третье издание «Мира как воли и представления», а в следующем году третье издание «Двух основных проблем этики». Но 21 сентября 1861 года автора этих сочинений.